много раз сдерживал я Тифона, чтобы не ринулся он вниз на помощь. И вот когда свернулось безымянное в кольцо, и коброй дыма вознеслось на высоту 3 миль, а Сет стал прочно одной ногою, подбирая воду, другую сушу, тут-то злокозненный и мстительный предатель, тот ангел дома жизни, Азирис, свершил свою ужасную измену.